Лишь после того, как черный столб дыма рассеялся и исчез за горизонтом, мы покачали головой и взглянули друг на друга. До свидания», — сказал Торстейн. «Теперь, ребята, пора запускать нашу машину». Мы рассмеялись и, послюнявив пальцы, принялись определять направление ветра. Дул довольно легкий бриз, переходивший от южного к юго-восточному. Мы подняли бамбуковую рею с большим прямоугольным парусом. Он расслабленно свисал, и это придавало лицу Кон-Тики сморщенный, недовольный вид. «Старику не нравится», — произнес Эрик. «Когда он был молод, дули ветры посильнее». «Да, здорово мы мчимся», — сказал Герман и бросил кусок бальсового дерева в воду у носа плота. «Один, два, три, 39, 40, 41...» Кусок дерева все еще спокойно лежал в воде рядом с плотом. Он не прошел и половины пути вдоль борта. «Чудесно», — сказал Торстейн. «Пожалуй, эта щепка будет сопровождать нас всю дорогу». «Надеюсь, что вечерним бризом нас не отнесет назад», — сказал Бенкт. «Прощание с Кальяо было очень забавным, но я не хотел бы, чтобы нас приветствовали там с таким быстрым возвращением». Но вот кусок дерева миновал конец плота, мы подключали «Ура» и принялись укладывать и закреплять все, что было сброшено на палубу в последнюю минуту. Бенкт разжег примус внутри пустого ящика, и вскоре мы наслаждались горячим какао с галетами и проделывали дырки в свежих кокосовых орехах. Бананы оказались еще не совсем спелыми. «В одном отношении теперь все в порядке», — с довольным смехом произнес Эрик. «В широких штанах из овечьей шкуры, в высокой индейской шапке на голове, с попугаем на плече он расхаживал по палубе». «Одно мне не нравится», — добавил он. «Если мы будем и дальше неподвижно торчать здесь, то все эти малоизученные встречные течения могут снести нас как раз к прибрежным скалам». Мы поговорили о том, не взяться ли нам за весла, но решили подождать ветра. И ветер поднялся. Он задул с юго-востока ровно и упорно. Вскоре наш парус наполнился и выгнулся вперед, подобно вздымающейся груди. А лицо Кон-Тики вспыхнуло задором. И Кон-Тики начал двигаться. «Эгей!» — радостно закричали мы, повернувшись в сторону запада, и стали подтягивать штаги и ванты. Рулевое весло было опущено в воду, и расписание вахт вступило в силу. Мы бросали бумажные шарики и щепки за борт у носа и перебегали на корму, отсчитываясь часами в руках. 1, 2, 3, 18, 19. Есть! Бумажки и щепки проплывали мимо рулевого весла и вскоре выстраивались, как нанизанные на нитку бусы, покачиваясь вверх и вниз среди волн за кормой. Мы шли вперед метр за метром. Кон-Тики не разрезал воду, как остроносы и гоночные яхты. Неуклюжей и широкой, тяжелой и громоздкой, он степенно двигался вперед, переваливаясь с волны на волну. Он не спешил, но, тронувшись с места, он уже продолжал двигаться непоколебимым упорством. Теперь все наше внимание было обращено на рулевое устройство. Плот был построен в точности так, как его описывали испанцы. Но в наше время не осталось в живых никого, кто мог бы преподать нам практический урок управления индейским плотом. Этот вопрос мы подробно обсуждали на берегу со специалистами. Но результат оказался совершенно неудовлетворительным. Они знали не больше нашего. Как только юго-восточный ветер усилился, мы должны были удерживать плот в таком положении, чтобы ветер наполнял парус со стороны кормы. Если плот слишком сильно поворачивался боком к ветру, парус сразу же начинал полоскаться и ударял по грузу, людям и бамбуковой каюте. А весь плот поворачивался и продолжал свой путь кормой вперед.